Глава 18. Беглец. Эдвард сидел в трактире у Смарта и за чаркой доброго виски болтал со случайно встретившимся приятелем. Но появился Блэкфут и стал торопить его с отъездом. Он уверял, что купленный им груз непременно должен быть доставлен на место не позже завтрашнего дня. В эту минуту вошел лоцман Билли. Он опрокинул у стойки стопку виски и спросил у Эдварда, когда отходит барка. Если еще есть время, то он бы хотел навестить знакомого. «О, нет, любезный, нельзя», — возразил Блэкфут. «Мы отправляемся сейчас же». «Ну что ж, ладно», — проворчал Билли. Он опорожнил еще одну стопку и ушел. «Что за неприятная личность», — сказал Блэкфут, глядя ему вслед. «Давно он у вас? Всего 2 недели». «Дело свое он знает хорошо, но что-то не лежит мое сердце к нему. Не знаю почему. Буду очень рад, когда расстанусь с ним». Трактирщик Смарт сидел неподалеку и не сводил глаз с Блэкфута. «Мистер Смарт», — сказал Эдвард, обращаясь к нему, — «а как же мой карабин? Он готов и стоит там в углу», — ответил Смарт, продолжая глядеть на Блэкфута. «Фрэнсис, подай карабин. Тот, что починил ирландец». «А что с ним было?» — спросил Эдвард. «Пружина была сломана и не доставала одного винта». «Странно», — сказал старик. «Я сам вычистил ружье и зарядил, а после этого не трогал». «Как же это произошло?» Смарт пожал плечами. «Но теперь все в порядке?» — спросил Эдвард. «Надо все-таки попробовать». Он вышел в сад, прицелился в птицу, сидевшую на вершине высокого дерева. Раздался выстрел. Птица упала. «Ружье в исправности», — сказал Эдвард. «Идите», — продолжал он, обращаясь к Блэкфуту, — «я только расплачусь и сразу же догоню вас». Блэкфут кивнул головой в знак согласия и попросил его не задерживаться. Едва он вышел, Смарт быстро шепнул Эдварду: «Вы давно знаете этого человека. Что за сделку вы с ним заключили?» «Я встретился с ним в вашей гостинице, рекомендовал его мой лоцман, который встретился с ним в городе совершенно случайно, не верьте этому. Они знакомы давно». «Почему вы так думаете?» «Ну, это маловероятно. Я внимательно наблюдал за ними и заметил, как они подозрительно переглядываются. Можете ли вы, по крайней мере, положиться на своих людей? Вполне, ну дай-то бог. И вот еще что, мистер Смарт. Одна молодая женщина, вдова, миссис Эверст, да, так кажется, так, просит довести ее до Виктории. Что это за особа?» «Весьма порядочная. Ее жених погиб недавно здесь, на реке, я купил его земли. Но я не знал, что она переселяется в Викторию. Счастливого вам пути». На пристани Эдвард застал молодую вдову, уже готовую к посадке. Но здесь произошло нечто неожиданное. Мимо проходила миссис Брэдфорд. Она увидела вещи пассажирки и набросилась на нее, как разъяренная фурия. «Это она! Она хотела меня оборвать!» — закричала она в бешенстве. «Что с вами? Вы сошли с ума?» — пролепетала испуганная женщина. «Мистер Эдвард, защитите меня!» Старик отстранил ведьму, быстро провел миссис Эверст на барку и велел отчаивать. Взбешенная Луиза осталась на берегу, крича, ругаясь. Затем она помчалась к судье Дейтону. Миссис Брэдфорд решила не оставлять дело и бросилась к ближайшему полицейскому посту. Путь ее лежал через глухое место. Вдруг из-за дерева выскочил человек. Одежда его была в лохмотьях, волосы всклокочены, лицо и руки в крови. Миссис Брэдфорд вскрикнула и едва не лишилась чувств. «Миссис Даулинг!» — окликнул ее незнакомец. Она окаменела, а он продолжал: «Спрячьте меня, за мной погоня. Я выбился из сил». «Это вы, Генри Коттон? Боже, как вы меня напугали. Да вас же ищут по всему Арканзасу. Уходите скорее, я не в состоянии больше идти, я ранен, измучен. Я скитаюсь уже 2 недели. Но как я вас приму? Я одинокая женщина, не болтайте вздор. Если вы откажете мне, я попадусь, то уж пеняйте на себя, я все выложу суду, и тогда, вы сами понимаете, что тогда будет. Не сходите с ума. Хотите погубить всех нас? Вовсе нет. Но вы меня к этому принуждаете. Боже мой, где же я достану вам костюм? Это ваше дело. Коттон бросился в кусты, а она побежала домой. В то время, когда она отворяла дверь, какой-то человек в деревенском костюме и большой соломенной шляпе, надвинутой на глаза, шагнул вслед за ней и запер за собой дверь на засов.